если требует коммуна, никаких предрассудков. Но коммуна должна считаться желанием куна. Есть ей до этого дело. Не так уж много чести говорить с такой собакой, как Клемансо. Что-то есть в Клемансо от Тьера. Как у первого версальца, спина заросла жиром и мешает выпрямиться. Он ходит, глядя из-под лобья, руки расставлены и чуть согнуты в локтях. Глаза постоянно зажжены чем-то гневно-патетическим, что возбуждает человека и сообщает ему силы, которых у него уже нет. Но ведь Клемансо пойдет на Венгрию не сам. Более чем вероятно, что пойдет не сам. Белочехи, румынские бояре, белосербы, белохорваты, как, впрочем, и французы, их южная армия. Но так ли они и монолитны, как кажутся? Может быть, есть возможность их расколоть? Вот это и есть задача дипломата. Хотя спасение не в дипломатии. В состоянии ли она отвратить беду? Белла Кун идет по Будапешту. Только тишина и дает возможность проникнуть в суть происходящего. А что является этой сутью? Найти единственно верный путь и сберечь коммуну. Наверное, далеким нашим потомкам, которые обретут возможность взглянуть на происходящее сегодня, многое покажется более очевидным, чем нам. И они, пожалуй, не откажут себе в удовольствии дать нам тумака. Да, через хребты лет и расстояние удостоит нас дружески участливым тумаком. Вот эти старики тугодумы не могли найти решение, когда все было так ясно. А решение постепенно вызревает. Вовремя остановиться, не дать себя увлечь чувству. Пусть восторжествует расчет. Расчет? Да, когда войска коммуны бьют белочехов, бьют не без радостной отваги и, что греха таить, удовольствие, и, кажется, готовы смести все преграды и дойти до Праги, остановить себя и избрать решение, которое может и не соответствовать настроению данной минуты. Мир. Да, мир на манер Брестского, который даст возможность перевести дыхание и выиграть драгоценное время. Совпадение. Именно в эти дни страны Согласия держат совет в Париже. Порядке дня конференции «Итоги войны». Впрочем, так выглядит программа конференции, если перевести ее на официальный язык. На языке будни это звучит иначе. Как поделить германское наследство и заковать в кандалы революцию? Нет, не только русскую, но и венгерскую. Итак, страны Согласия держат совет. Русские и венгры дали много работы. Трижды прав Анатоль Франс, который как-то произнес, имея в виду тайную дипломатию, если бы Людовик XIV восстал из праха, то, пожалуй, и не узнал бы Франции. Впрочем, если бы он зашел на Кедеорса, то не отказал бы себе в удовольствии признать «я дома». Если бы все те, кто положил начало Священному Союзу, попали в кулуары Парижской конференции, то они, пожалуй, произнесли бы вслед за Людовиком XIV. Мы дома. У Парижа одно намерение — убить коммуну венгров. Коммуна говорит в ответ — мир. Кажется, я вижу, как улыбается в ночи Кун. Вот оно, непротивление коммуниста. Почти евангелический сюжет. Недруг огрел тебя по одной щеке, подставь ему другую. Неисповедимы пути твои, дипломат коммуны. А каким должен быть министр иностранных дел коммуны? По самому облику своему, стилю деятельности, линию поведения. Каменетным политикам, лукавым клеркам от дипломатии, мастерам осторожной беседы, где меланхолически спокойная интонация, монотонная, как удар морской волны, призвана скрыть твою мысль и твое чувство. Каким должен быть дипломат коммуны? Человека в маске, или самим собой, в конце концов. Трибун, несущий в народ правду революции. Это твое амплуа, товарищ Белла Кун. А пока в наркомат иностранных дел идут корреспонденты. Французы, немцы, англичане, их много, итальянцы и, разумеется, американцы, их не меньше англичан, даже нидерландцы. Господин министр, каково ваше мнение о дальнейшем развитии революции в Венгрии и в других государствах Европы? Чей это вопрос? не корреспондента ли нидерландской «Фатерланд». Однако и тут не обошлось без курьезов. Газета с интервью дошла и до Венгрии. Ожидал встретить фанатика, окруженного красными телохранителями, и был поражен обликом революционного комиссара. Интеллигент, более чем скромный с виду, да и кабинет во дворце эрцгерцога больше похож на кабинет ученого. А каким все-таки должен быть первый дипломат коммуны? Все тот же вопрос. Трибун — это его амплуа. Ну, например, мог бы сказать первый дипломат коммуны так: «Сегодня, товарищи, у венской буржуазии мурашки бегают по спине. Она уже приготовилась к самому худшему — установлению диктатуры пролетариата». Мог бы сказать так? Или послать призыв на бат, призыв удар колокола, призыв сигнал тревоги. «Глубокоуважаемый товарищ Ленин, я отлично знаю, что не я, а сам пролетариат будет решать свою судьбу, но я прошу вас и впредь оказывать мне ваше доверие. Шлю вам самый сердечный привет как от себя, так и от своих дорогих товарищей и друзей, а также несколько статей моих соратников, борющихся и работающих рядом со мной в первых рядах революции». И вновь Кун смотрит на далекий край неба. Небо светлеет, оно светлеет червонным зоревым светом именно там, над Карпатами. И вот уже занялся ветер, вызванный нарождающимся утром. Неровен час, услышишь гул канонады. Незадолго до отъезда я вновь был у Кунов в их доме по ту сторону Дуная. «Верно ли, что мама получила из Москвы переписку Куна с Чичериным?» — спросил я Агнесу. «Да, несколько радиодепеш, которые хранились в архиве МИДа». «В этих радиодепешах история коммуны?» «Да, коммуны и, пожалуй, России той поры». «Мы идем по дому». «Мама, где ты?» — говорит Агнеса. Дверь в комнату открыта, но комната пуста. На столе стопка машинописных страниц, очешник с очками, карандаши. По всему видно, что хозяйка комнаты только что работала. Раскрытая книга. Быть может, избранные статьи и речи Белла Куна, а может быть, том Ленина. Мы идем в сад, а я спрашиваю себя, когда Ирина Кун раскрывает том Ленина, наверное, на память приходит тот ноябрьский день 1922 года, когда она пришла вместе с Белла Куном на конгресс Коминтерна и на лестнице встретила Ленина. Он пожал Белла Куну руку и, взглянув на Ирину, спросил участливо: «Жена?» А потом возник разговор. Он был коротким, этот разговор, на лестнице Дома Союзов, но в нем было для Ирины нечто такое, что забыть непросто. Ленин спросил Ирину, как жилось на Урале, куда она переехала вместе с Белла Куном, как дался ей русский язык. «Надо выучить русский язык и хорошо выучить», — произнес он и начал расспрашивать о детях, о том, не тоскует ли она по родине, о здоровье ее. Владимир Ильич знал, что она болела. Наверное, все это было характерно для Ленина. Через несколько минут он должен был выступить с докладом на более чем глобальную тему: «5 лет российской революции и перспективы мировой революции». И, наверное, был во власти того, что предстояло ему сказать делегатам. Однако встретил человека, который ему дорог, и на минуту жизни заботы этого человека стали его заботами. Русский язык, дети Куна, болезнь Ирины. Как же можно забыть все это? Я смотрю на Ирину Кун. В сизых будапештских сумерках она мне кажется бледнее, чем в тот раз в Москве, однако глаза ее стали и больше, и ярче. Ранним вечером, когда линии улиц, высветленных электричеством, становятся четче, наверное, у нее искушение взглянуть на город. Да, в этот час он точно поднимается тебе навстречу всей мощью своих мостов и заводов, город коммуны, а следовательно, юности твоей. Если есть возможность силой памяти, силой мысли о человеке вызвать образ человека, который для тебя бесценен, то, наверное, при взгляде на город. Коммуну называли островом, но ее спасение было в том, чтобы перестать быть островом, спрашиваю я. «Да, товарищ Белла Кун думал об этом, мечтал об этом», — был ответ. Я вышел на улицу. В ее пролете увидел Дунай. И не только Дунай, казалось, виден был Пешт.